капитан, держись. Чего ты так раскис? Надулся пузырем и смотришь так сурово. Что за беда стряслась? Не бойся, поделись. Скажи хоть что-нибудь, скажи хотя бы слово. Да ты, похоже, не умеешь. Прости, моряк, беги домой. Постой, но слух-то ты имеешь, и все, что слышишь, разумеешь. Так ты лентяй, а не немой. А как же ты своих матросов пред бурей сможешь ободрить? Не плачь, моряк, я знаю способ, простой, но очень верный способ научиться говорить. Запомнить нужно пару фраз и повторить 100 000 раз. И если только повторишь, наверняка заговоришь. Послушай,